Алфавит Созидателя. Глава 1. Сначала была боль. Нет, не так, боль. Всепроникающая, адская, затопившая все тело. Зрения не было, как и обоняние и осязание. Двигаться я тоже не мог. Было ощущение, как будто нервные клетки отказываются пропускать через себя электрические импульсы. Но если есть боль, значит и нервы в рабочем состоянии. Нужно только подождать немного. Чуть-чуть, но время шло, а легче мне не становилось. Сколько прошло времени, прежде чем мое самочувствие стало улучшаться, трудно сказать. По моим ощущениям прошла целая вечность. Когда боль стала отступать, первое, что я почувствовал, это жжение в груди, как будто в нее, вместо сердца, вложили раскаленный до бела металлический шар. Но с сердцем у меня было точно все в порядке, так как постоянные удары молота у меня в висках полностью опровергали любые теории, связанные с этим органом. Вытерпеть это жжение долго я не смог, и меня вырубило. Следующее пробуждение было странным. Сильная боль отступила, а в груди остался лишь дискомфорт, который вполне можно было терпеть. Мне захотелось выругаться, да покрепче, но этого у меня не получилось, так как я не чувствовал ни языка, ни губ, да и в ушах у меня стоял лишь писк. Поняв, что мне пока что не справиться со своим телом, я просто стал ждать хоть каких-нибудь изменений и уснул. И вот очередное пробуждение. Изменения они были. Ощущение, как будто в меня каждую секунду впиваются миллионы маленьких иголочек. И это хорошо. Сколько же я провалялся, если мое тело так затекло? И вот, через некоторое время, поднапрягшись, я смог пошевелить правой рукой, потом и левой. Поняв по ощущениям, что лежу на спине, а не, допустим, головой в пол, я попытался открыть глаза. И это у меня получилось. Только вот веки то я поднял, но ничего не увидел. И пришла паника, а потом и страх. Вдруг я останусь слепым навсегда. Но договорившись с самим собой о том, что надо успокоиться, я решил попробовать вспомнить, что вообще случилось и почему я в таком состоянии. Но последнее, что я помню, это больничную капсулу, в которой мне приживляли духовного паразита, на которого я копил почти 20 лет, вкалывая на двух работах, иной раз, по 16 часов в сутки. Но что-то пошло не так, вернее, я знаю, что именно пошло не так. У одного из 10 тысяч реципиентов при процедуре происходит сбой и приживляется, так называемый, пустой. При этом повлиять на процесс, после начала, никак нельзя. Поэтому каждый, кто проходит данную процедуру, осознает, что именно ему может не повезти. И мне, видимо, не повезло. Я умер после приживления. Что это за паразит, спросите вы? Все просто. В моем мире технологий, до определенного момента, в душе и всю эту, как думали на тот момент, чепуху не верили, пока, как это часто и бывает, очередной сумасшедший ученый доказал, что она все-таки есть. И даже инструментарий разработал для работы с данной субстанцией. Увидеть ее можно было в виде ауры или, проще говоря, свечения вокруг головы. Это открытие вызвало большой резонанс в обществе, но прикрывать проект не стали. В связи с этим, через некоторое время, появились первые результаты, связанные с влиянием на эту ауру. Во-первых, с помощью специальной аппаратуры, можно было определить цветовой спектр ауры, и менялся он в зависимости от состояния и настроения человека. Во-вторых, при облучении ауры некоторыми видами излучения, можно было повлиять на здоровье человека, и это дало большие результаты в медицине и смежных отраслях. Было, конечно же, и в-третьих, и в-четвертых, но в конце концов, наигравшись и вытянув из открытия все, что можно, технологиями поделились с корпорациями. И вот в один прекрасный момент одним из техногигантов был разработан паразит, который изначально мог только увеличивать скорость работы нейронов головного мозга. Побочек было много, но в итоге их все устранили. Время шло, и паразит становился все более совершенным инструментом для любого человека. Проблема была лишь в его доступности. Со временем паразита снабдили искусственным разумом. Развиваясь и понимая, как нужно влиять на ауры в той или иной ситуации, паразит стал незаменимым помощником для человека. Люди с паразитом, в среднем, жили на 20 и более лет дольше, чем без него. Он мог напрямую передавать разнообразные данные в мозг, текст, звук, видео. Каждый мечтал о нем, и я тоже, ну и видимо домечтался. Теперь валяюсь как тюлень, не понимая, что мне делать. Ладно, воспоминания – это хорошо, но мне кажется, что я начинаю видеть, пока только какие-то кляксы. Попытавшись поднять руку и протереть глаза, я, ничего не добившись, понял, что поторопился, ведь конечности еще не восстановили функциональность. Да и самочувствие у меня было еще так себе. И я понял, что лучшим решением будет сон. Вновь закрыл глаза, отрешился от тянущей боли в груди и через некоторое время уснул. Проснулся я от ощущения чего-то мокрого под рукой. Осознав, что чувствительность руки в норме, я попытался вскочить, но, видимо, кроме чувствительности толком в норму ничего и не пришло. Дернувшись как паралитик, я пожалел о данном действии, так как опять все заболело. Расслабившись, я решил делать все постепенно. Первым делом попытался поднять руку, и у меня это получилось. Далее поднял вторую руку. Было тяжело, но я справился. Следующее действие, что я произвел, это потер глаза и открыл их. Фух, все же не слепой. Вижу пока плохо, но очертания огней, почему-то голубого цвета, различить смог. Поднеся мокрую руку к носу, я на нюх попытался определить, что это за жидкость. Пахло железом, сука, да это же кровь. Ощупав себя, понял, что не моя. Повернув голову в сторону мокрого места, попытался присмотреться, из кого это натекло, но увидел лишь силуэт. Надо подползти, пришла в мою голову гениальная мысль, и я пополз, долго полз, но получилось. Начал ощупывать тело и понял, что оно женское, так как первое, что мне попалось в ладонь, это грудь, примерно, второго размера. На ощупь она принадлежала девушке или молодой женщине, так как была довольно упруга. Сориентировавшись, первым делом, решил проверить, что у нее в карманах. Оказалось, что ничего, так как карманов у нее не было. Зато был пояс, на котором я нащупал фляжку. И только тут я понял, насколько я хочу пить. Сорвав фляжку и открыв ее, первым делом принюхался. Ага, вода. И присосался, выпив по ощущениям, половину. Стало легче. Попытался сесть. Получилось. Вылил на руку немного воды и промыл глаза. Помогло. Стал видеть лучше. Осмотрелся. И, хоть зрение еще далеко до идеала, увидел множество новых деталей. Первое и самое непонятное, не считая мертвой девушки, я в пещере. Вы чего, бля? Я так не играю. Какая нахер пещера? В моем городе не было никаких пещер. Да я вообще в индустриальном центре жил. Ближайшие горы с пещерами были от моего города на расстоянии тысячи километров. Но самое паршивое, что те самые огни наверху, это огромные светящиеся кристаллы, которых я даже на картинках не видел. И тут в мою больную голову стали закрадываться подозрения, и я решил осмотреть себя. Как оказалось, не зря. Вытянув руки, я понял, что они не мои. Как я это понял? Легко. Мне вообще-то 46 лет, а руки пацана, я бы даже сказал ребенка, от 9 до 12 лет. Я в детях не эксперт, так как у меня их не было, как в общем-то и семьи. Я был закоренелым холостяком, но сейчас не об этом, а о том, что, сука, тут вообще происходит. Сидя в полнейшем шоке, краем зрения я заметил какое-то движение возле светящихся кристаллов. Подняв голову, я замер, так как увидел очередное необъяснимое явление. Черная сфера размером с яблоко застыла на одном месте, и я как-то чувствовал, что ее интерес направлен на меня. Не успел я ничего предпринять, как она сорвалась с места и влетела в мою грудь. Я застыл, прислушиваясь к ощущениям. Уже даже не паниковал, так как такое количество событий просто превратило мое ментальное состояние в желешку. Первое время ничего не происходило, а потом пришла очередная порция боли. Как будто меня резанули ножом от солнечного сплетения до паха. Мозг помахал мне лапкой и меня в очередной раз вырубило. Открыл глаза, выругался, закрыл глаза, ничего не изменилось. Что именно не изменилось, спросите вы, а я вам отвечу, перед глазами висели слова, как будто я в очках дополненной реальности. И надпись гласила: сканирование, копирование, обработка памяти. И три точечки бегают туда-сюда, как при загрузке данных. Вообще, как мне рассказывали, именно так должен работать и паразита, пока не обучится речи. Хотя функцию голоса можно было и отключить. Так что же происходит? Надо подождать, раз уж повлиять не могу. И дождался следующей надписи: завершено. Генерация голоса. Завершено. И все пропало. Взор мой, так сказать, очистился. Статус. Произнес я вслух. Кстати, это мое первое слово в этом теле. И голос у меня писклявый, как у девчонки. Сука. Пискнул я и полез проверять причиндал. Не, писюн есть. Выдохнув и логически подумав, я успокоился окончательно. Ведь я в теле пиздюка. Какой у меня еще голос может быть? Привет. Услышал я у себя в голове. И это было так неожиданно, что у меня почти потекло, но я удержался. «Привет», — ответил я вслух. «Ты кто?» «Я, ММ. Дай-ка подумать. Тебе правду или соврать?» «Давай правду. Я уже все равно устал удивляться. Да и психика у меня довольно крепкая, так что жги». Я скрестил руки на груди и приготовился ждать. «Я, как бы попроще тебе объяснить. Во, я разумный осколок матери пустоты. Ничего не понятно, но очень интересно. Как я понял, ты тот самый сгусток, который влетел мне в грудь?» «Именно. И я не сгусток, а осколок». «Хорошо, пусть будет осколок. И нафига ты влетел в меня? Что была за боль после этого? Да и вообще, ты можешь вылететь обратно?» «Вылететь уже не могу. Я занял место твоего симбианта. Вернее, слился с ним. Именно через его первичные функции мы с тобой и общаемся». «Так, это понятно. Что были за надписи? И почему ты назвал паразита симбиантом?» «Я считывал твою память. Именно поэтому я без проблем общаюсь с тобой на твоем родном языке». Решив, что надо приводить мышцы тела в порядок, я поднялся и начал разминаться. Может, я и много сидел в прежнем теле, так как работал программистом, но тушку я держал в надлежащем виде. Да и вторая моя работа, вернее, ее можно назвать подработкой, именуемая как массажист, требовала немало сил. Некоторые мышцы не так уж и легко качественно промять, так что от физических нагрузок я не бегал. Поэтому пару разминочных комплексов я знал и применял. «Понятно. И где я?» «Ты знаешь, а про себя думая, только не в другом мире, только не в другом мире, ты в другом мире, сука». Глава 2. Общались мы долго, по ощущениям около 3 часов, и вот что удалось узнать. Планета, на которую я попал, имеет название Эртизье, что в переводе на мой родной звучит как Земля. Да-да, данное небесное тело имеет такое же название, как и мое родненькое. Планета имеет диаметр чуть больше 7000 километров, то есть почти в 2 раза меньше, чем Земля моей Солнечной системы. США представлена 2 материками, которые покрывают 80% планеты. По экватору материки разделены океаном, который является основным источником воды, не считая магических генераторов. Из-за этого большая часть населения проживает в экваториальных широтах. На полюсах никаких снежных шапок нет, так как, во-первых, здесь 2 солнца, а во-вторых, наклон оси планеты таков, что одно светило почти постоянно освещает южный полюс, а второе – северный. Казалось бы, из-за этого температура на планете должна быть адской, но за счет удачного расстояния до каждой звезды, здесь вполне комфортно. Ближе к полюсам бывает, конечно, выше 50 градусов, но в зонах проживания разумных температура поднимается не выше 30. Почему я упомянул именно разумных, а не людей? Так потому, что на обоих материках проживает 38 разумных рас. Большая их часть заселила подземелья. Кстати, в одном из таких я сейчас нахожусь. Основных рас, которые получили наибольшее распространение, всего 7. И самая многочисленная из них – это крысолюды. И понятно почему. Быстрое размножение и просто феноменальная приспосабливаемость к любой окружающей среде, ну и всеядность. Почему они не захватили весь мир? Все просто. Они не обладают магией. Все, что им доступно, это зачатки шаманизма. Поэтому как бы много их не было, но в конкуренции с другими расами им ничего не светит. Люди. Ну, здесь все понятно. Основной чертой является универсальность, причем во всем. Люди могут быть как сильными магами, так и могучими воинами. Могут заводить потомство с любой другой расой. Но есть и ложка дегтя. Количество одаренных магическим ядром всего 2% на всю популяцию. Кстати, что у магов, что у воинов, ядро вырабатывает ману. Разница лишь в магических каналах. У магов эти самые каналы выглядят как канаты, идущие к основным узлам выхода магической силы. От количества выходных точек напрямую зависит сила мага. Каналы можно проращивать искусственно, но каждая такая процедура может привести к смерти. Только самые отчаянные из тех, кто имеет по 1-2 канала, проводит данную процедуру, а ведь за нее еще и заплатить нужно. Поэтому любой разумный, родившийся с 3 и более каналами, автоматически считается сильным магом, если, конечно, он сможет найти деньги на обучение. Хотя многие страны стараются обучать магов, не имеющих своих средств, бесплатно. Правда, ты после окончания учебного заведения обязан отпахать в армии 5 и более лет, в зависимости от успеваемости. Кстати, шаманы крысолюдов – это, как правило, маги с 1 каналом. Теперь воины. У них, кстати, есть свое название – тиразины. Разница между тиразином и магом проста. Каналы воина повторяют нервную систему человека, поэтому мана вливается напрямую в мышечные волокна, усиливая практически все показатели человека. Кстати, и мозг они тоже могут накачивать маной, при этом скорость их мышления возрастает в несколько раз. Поэтому умники в этом мире не маги, а тиразины. Ну и наконец универсалы. Самые страшные бойцы имеют оба вида каналов. Таких рождается 1 на 1000 одаренных. В связи с тем, что без предрасположенности прорастить один из видов каналов нельзя, универсалы являются самыми ценными воинами любого государства. Попытки вырастить магические каналы в тиразине и наоборот ни к чему не привели, хотя пробуют и по сей день. Вернемся к расам. Следующие по значимости идут львы, делятся на лесных и пустынных, не враждуют между собой, отличаются друг от друга ростом и цветом кожи. У лесных светлые оттенки кожи, вплоть до зеленоватого, и высокий рост, относительно других рас. У пустынных альвов цветовая палитра кожи, это разнообразные оттенки коричневого. Короче, альвийские негры, высокие среди пустынных встречаются крайне редко. Что лесные, что пустынные помешаны на дальнобойном оружии, и не только на луках. У них есть магический огнестрел. Да-да, здесь нет расы гномов, поэтому почетную роль изобретателей огнестрела взяли на себя ушастые. А изобрели они его потому, что особенностью их монопроводимых каналов является невозможность вывода маны в окружающую среду без проводника. Кстати, у них и магические палочки есть, сделанные из монопроводимого металла. Отбери у эльва проводник маны, и он бесполезен как маг. Но не стоит их недооценивать, так как они очень сильные рукопашники, хоть ближний бой у них и не приветствуется. Слушая все, что мне рассказывал этот сраный черный сгусток, ой, простите, осколок, конечно же, я все больше понимал, в какую жопу попал. Кстати, он сказал называть его Войд. Почему? Спросил я. Копаясь в твоей памяти, видел я, как в какой-то игре, где 5 игроков нападают на других 5 игроков, был персонаж, использующий пустотную магию, и звали его Войд. Хочу, ответил он, прослушав информацию про основные расы, среди которых были еще манисы, прямоходящие ящеры, которые прекрасно чувствуют себя в пустынях. Сильнейшие тиразины рождаются именно у этого народа, зары. Я бы их сравнил с расой тифлингов из наших земных сказок. Спокойные, не агрессивные, от людей отличаются только наличием рогов и хвоста. Сильные маги. И последние, это бестелесные сулы, по сути, призраки. Имеют навык частичной материализации, могут вселяться в тела разумных, очень восприимчивы к магическим атакам, невосприимчивы к физическому урону, имеют идеальную память, именно поэтому их можно часто встретить как работников библиотек, стремятся к знаниям, могут быть насильно привязаны к универсалу, не воинственны. У меня возник крайне интересный вопрос. Войд, а откуда ты все это знаешь? Все очень просто. Я более 2000 лет наблюдаю за этим миром, изучаю его, слушаю, о чем говорят люди. Я же тебе говорил, что у меня идеальная память. Вернее, не так. Все, что я считаю нужным запомнить, автоматически сохраняется в общей базе данных. У меня есть прямой канал с пустотой. Я так думаю, что именно для этого она нас создает. Зачем ей это надо, я не знаю. Да и доступ к общей базе знаний у меня ограничен. Все, что я знаю о таких, как я, нас всегда 5. Только после уничтожения одного из нас появляется новый, с чистой памятью. До того, как добраться до этой планеты, я толком то мыслить не мог. Но, закрепившись на орбите, я начал слушать, наблюдать, учить, следить и только через некоторое время стал полноценно осознавать себя. Ну, а таким, как сейчас я есть, сделал меня ты, вернее твоя память, чувства и эмоции, которые ты пережил. По сути, я отражение тебя на данный момент. Но, что бы я ни говорил, как бы ни шутил, помни, я не могу испытывать эмоций, не могу чувствовать. Я часть пустоты, я не материален. Все, что я сейчас могу, это копировать тебя. Но плюсы есть. Я буду помогать тебе, а ты позволишь наслаждаться мне жизнью внутри общества разумных через тебя. Ведь сам я не способен спускаться к людям. Для того, чтобы просто занять место вживленного в тебя симбионта, я расплатился частью своего существования. Скажем так, я сократил срок своей жизни. Понятненько. Немного задумавшись, я задал следующий вопрос. Слушай, а скажи, ко мне, что так хреново было, когда ты мне в грудь влетел? Ну так я проращивал магический канал. Дело в том, что у тебя уже есть магическое ядро, но для моей силы тоже нужно вместилище. Поэтому я создал канал от твоего ядра, которое расположено в нижней части сердца, до живота и на узловой точке вырастил ядро своей силы. Как его дальше развивать, мы еще обсудим, но есть один косячок. Подпитываться оно будет от основного ядра. То есть процесс восстановления маны будет проходить в несколько раз дольше. По крайней мере пока. Ну, а ты в той цепочке тогда каким боком? Я, так сказать, преобразователь одной силы в другую. Мана твоего ядра будет проходить через меня, а я, в свою очередь, буду трансформировать ее и свою силу. А что ты вообще можешь? Так, что я могу? Пока не знаю. Я никогда не пользовался магией. Это первый мой опыт. Дело в том, что у каждого ядра есть базовый набор навыков, по-местному оттисков. Это что-то типа рубца на магическом ядре. В нем содержится информация о базовом оттиске. По мере развития мага количество рубцов увеличивается. Чем больше оттисков, тем выше уровень ядра. Максимальное количество базовых оттисков – 5. При максимальной раскачке ядра у тебя 5 рубцов базовых оттисков. Ты постоянно говоришь про базовые оттиски, а есть еще какие? То, конечно, есть. Базовый оттиск – это уникальное заклинание твоего ядра. Они практически не повторяются. Крайне редко бывает, чтобы оттиски повторялись. Такое бывает, как правило, у потомственных магов. В династиях с удачными оттисками для их сохранения частенько занимаются селекцией. А бывает, что и родственников женит, чтоб не просесть в силе. Вообще, на этой планете многое построено вокруг культа силы. Помни об этом. Так вот, о чем я? А, точно, оттиски. Короче, второй вид – это стихийный оттиск. Что это такое, спросишь ты? А я отвечу – это заклинания, которые изучают в академиях. В зависимости от предрасположенности твоего ядра тебя будут учить нужным стихийным заклинаниям. Хорошо, а у тиразинов и универсалов как с оттисками? У тиразинов абсолютно то же самое. Ну, а у универсалов, как у тебя, 2 ядра. То есть я универсал? Не совсем. Все зависит от того, как именно будет развиваться мое ядро. Ведь оно работает немного по-другому. По факту, как говорят у тебя на родине, чистый рандом. Рандом – это херово. Не люблю рандом. Ладно, расскажи, ко мне лучше, почему ты находишься возле ядра. Ты же вроде говорил, что занял место симбианта. Если бы я просто занял место симбианта, то сейчас над твоей головой парил пустотный осколок, ха-ха, и все бы его видели. Я воспользовался симбиантом, как оболочкой, переселился поближе к твоему ядру и просто протянул канал к твоему аурному телу. Вот и вся загадка. Кстати, а что у меня за ядро? Ты знаешь? Знаю, сказал Войт и замолчал. Вот козлина, а говорил, что он не по приколам. Не по приколам, отозвался осколок пустоты. Ты читаешь мои мысли? Задрав брови кверху, спросил я. А ну да, забыл сказать, тебе не обязательно говорить вслух. Ладно, так, что там с ядром? А что с ним? Сделал удивленный голос Войт. Хорош бесить шутник херов, закипел я. Ладно, ладно, сдаюсь, у тебя ядро Созидателя. И Войт опять замолчал. И заерзал я. Ну, по сути, ты магический универсал. Ты тот, кто создает заклинания и продумывает, как они будут работать. А у меня уже есть базовые оттиски. Да, есть. Но пока, что для тебя бесполезный? И, что это за оттиск? Называется алфавит. То есть я смогу изучить какой-то алфавит для составления стихийных заклинаний? Не какой-то, а магический алфавит. И да, ты сможешь сам составлять заклинания. Но до этого далеко. Тебе надо хотя бы изучить базу, выучить несколько стихийных заклинаний и понять, по какому принципу они строятся. Хотя без изучения и понимания алфавита ты нифига не поймешь. Короче, тебе нужен или учебник, или наставник. Я в этом совершенно ничего не понимаю. Короче, пока что с этим беда. И с чего мне начать? Все просто. Начни с выживания. Ведь мы в подземелье, и здесь куча чудовищ, в том числе и разумных. И не забывай, что ты теперь в теле ребенка. И они, конечно же, захотят меня съесть. Точно. Глава 3. Как бы я ни пытался отстраниться от мертвого тела и не обращать на него внимания, но пришло время с ним разобраться. Войт, а ты не знаешь, кто это? Указав пальцем на тело девушки, спросил я. Мэм, судя по чертам лица, это твоя родственница, возможно, даже мать. Присмотревшись к мертвому лицу, я кое-что понял. Она не человек. У девушки была светло-коричневая кожа, длинные, до пояса, черные волосы, собранные в 2 толстенных косы, острые черты лица с фиолетовыми глазами, которые, в данный момент, смотрели безжизненным взглядом в свод пещеры. пухлые аккуратные губы. Ростом она была, на глаз, 1,60 м, не более, и с непропорционально длинными стройными ногами. И главное, у нее были заостренные уши. Одета она была в довольно откровенное короткое платье бежевого цвета, с глубоким декольте. На ногах у нее были коричневые кожаные сапожки, высотой чуть ниже колена. «То есть я пустынный эльф?» – удивился я. «Судя по всему, ты метис. Видимо, отец у тебя был человеком. Как ты понял? Потрогай уши». И я потрогал. И сразу понял, о чем говорит Войд. Круглые, обычные человеческие уши. «Да ты прям кэп. Ты теперь весь лексикон моего мира будешь использовать. Ну, ваш язык крайне богат выражениями. Ага, и могуч». Сидя у тела девушки, я думал, что делать дальше. «Обыщи ее. Ты не забыл? Мы в подземелье. Чтобы отсюда выбраться, нам пригодятся любые вещи. Кстати, мы достаточно глубоко, на 5-м уровне. Насколько я помню, всего их 12. И что на последнем? В разговоре убийц-чудовищ проскакивала информация, что, если пройти подземелье, то там будет вход в комнату знаний. Еще слышал, что подземелья были созданы старыми кланами для испытания молодых магов. Типа, пройди подземелье и получи знания, юный падаван. Но со временем эти кланы были уничтожены, а подземелья остались и были заселены монстрами и некоторыми разумными расами. Кстати, в подземельях часто встречаются одичавшие крысолюды. А что такое династия? Задумался Войд, самое простое определение – это объединение кланов по какому-либо признаку. Например, по стихии ядра. Здесь у слова «династия» немного другой смысл, нежели у тебя на родине. Пока мы общались с Войдом на отвлеченные темы, я начал ощупывать девушку, которая, возможно, является моей биологической матерью, на наличие скрытых карманов или иных предметов, так как, при поверхностном осмотре, у нее ничего не было. Добравшись до ног, я обнаружил ножны, привязанные к внутренней стороне бедра, а так сразу и не заметишь. И нет, меня ничуть не смущало, что я залез девушке под юбку. Она мертва, ей уже совершенно без разницы, кто и где ее лапает, а мне пригодится. Глядя на эту красивую мертвую девушку, я совершенно ничего не испытывал. Меня не пугала ни кровь, ни место, в котором я оказался. Как будто мои чувства были подавлены. Так и есть. Ты еще долго будешь такой, как сейчас. Во-первых, у тебя еще идет адаптация души к новому телу. Ну а во-вторых, через симбианта я скорректировал показатели гормонов твоего нового тела, чтоб ты в панику не ударился. Понял. Короче, я сейчас флегма. Так точно, капитан. Отстегнув ножны с бедра девушки, я взялся за эфес, торчащий из них, и вытащил нож или кинжал. Я в этом не особо разбираюсь. Это кинжал, причем сделанный из монопроводимого металла. Девчонка была магичкой. Как ты понял, что он из монопроводимого металла? Фиолетовый оттенок клинка. Присмотревшись, я и правда увидел, что металл бликует фиолетовым цветом. Отложив кинжал в сторону, я продолжил поиски. Слушай, Войд, а как вообще развивают магическое ядро? Проще некуда. Просто убиваешь существ с ядром, и часть силы переходит тебе. При наборе критической массы происходит эволюция, и появляется новый базовый оттиск. Далее, основываясь на возможностях новой способности, ты развиваешь новые грани дара. Например, есть у тебя магическое ядро водной стихии и базовый оттиск управления водой. Научился ты чувствовать свою стихию, понял, как выпускать воду под давлением, и решил, что пора бы и второй оттиск заиметь. Пошел убивать монстров. Убивал, убивал, и вот ядро эволюционировало. Ты покорчился в муках, тебя отпустило, и появился второй оттиск, лед. И понял ты теперь, что можешь кидаться сосулями. Вот так все и происходит. Ну так оказывается все элементарно. А я уж переживать начал. Нужно всего лишь гасить монстров. Что может быть проще? Ты, блин, издеваешься? Не, а что ты переживаешь? В мир идти тебе нельзя. Защитить ты себя не сможешь. Ведь на своей планете, кроме как зарядкой, ты ничем не занимался. Поймают, определят, что ты маг, и будешь всю жизнь служить на побегушках у какого-нибудь жирного богатея. И это в лучшем случае. Зависит от того, кто поймает. А то и девственности лишат или сожрут. Издевался надо мной Войд. Бля, что за мир? И трахнут, и сожрут. Сокрушался я. У тебя есть уникальная возможность поднабраться силой, самому всех жрать и трахать. Это подземелье находится довольно далеко от обжитых мест. Так, что мешать тебе вряд ли кто-то будет. Займешь пару оттисков, и потом будешь думать, что делать. Родственница твоя явно от кого-то пыталась скрыться. Так что неизвестно, что тебя ждет на поверхности. Угу, в теле мелкого шкета я много навоюю, да и я никогда никого не убивал. Сам же сказал, что я слабак, так еще и пиздюк, самокритично, как есть. Кстати, как ты предлагаешь мне выживать без воды и еды? А, что делать, когда меня попытаются сожрать? Ну, во-первых, у тебя теперь есть кинжал, а во-вторых, я же не сказал тебе, какой оттиск приобрело мое ядро. Вот это уже ближе к теме. Не томи, пабам. Пустотный купол. Короче, если привести аналогию из твоего мира, то это инвиз, только более продвинутый. При касте никто тебя не услышит и не унюхает. А так как он образует купол в виде сферы, то и следов ты оставлять не будешь. Не слишком по-читерски, какой-то невероятный рояль. Скривил я лицо. Ну так и я тебе не насрана. Как-никак, а я осколок пустоты. Для меня это ничего не значит. Я не понимаю твоего величия. Лучше бы ты был перчаткой всевластия. Поверь, я лучше. Я даже говорить умею. Ха-ха, шутник, блин. Ну, а по поводу еды и воды здесь точно все это есть. Жрать будешь, крыс, ха-ха. А, что касается воды. Монстры же, что-то пьют. На этажах обязательно будут мелкие пещерные озера. Вот такое тебе и надо будет найти. И, кстати, по поводу способности. На данный момент маны тебе хватит на 1 минуту максимум. Закончив обыскивать девушку, я решил ее перевернуть и, сделав это, обнаружил торбу на завязках. Аккуратно сняв и даже не измазавшись в крови, я развязал ее и перевернул. Посыпались разнообразные предметы. Я присел на колени и стал осматривать, какое наследство мне оставила моя горе родственница. Первое, что бросилось в глаза, это 2 прозрачных камня красного цвета, соединенных между собой куском проволоки из металла, похожего на медь. Как объяснил мне Войд, это местная зажигалка. Сводишь камни вместе, и они начинают нагреваться. Через некоторое время они накаляются до такой температуры, что способны поджечь даже сырые дрова. После разжига главное успеть развести камни друг от друга, иначе рванет. Следующим, на что я обратил внимание, было вяленое мясо, овальные лепешки, больше похожие на тонкие блины и сушеные сухофрукты, завернутые в тряпицу. При взгляде на пищу я решил прерваться, так как у меня сразу стало сводить желудок. Пока еды не было, вроде и есть не хотелось, а как взгляд зацепился за съедобное, так сразу в животе раздались недовольные возмущения. Усевшись по-турецки, я схватил мясо и лепешку и начал жадно их поглощать. «Слушай, Войд, а почему на нас еще до сих пор никто не напал?» — поинтересовался я. «Потому что мы находимся в переходном месте между этажами. На каждом этаже своя экосистема, и монстры стараются не заходить на чужую территорию». И именно в этот момент раздался зловещий рык. Звук шел из тоннеля, который находился за моей спиной. Я сам себе накаркал, выходит. «Войд, что мне делать?» — запаниковал я. «Хватай кинжал и жди. Как только эта тварь подберется к тебе, дождись ее прыжка. Врубай пустотный купол и кувырком уходи в любую сторону. Пока монстр будет тебя искать, подкрадывайся к нему и всаживай кинжал ему в черепушку». «Да ты тактик, блин. Только есть одна проблемка. Я не знаю, как пользоваться магией», — прокричал я мысленно. «Все, что тебе надо сделать, это направить ману из основного ядра в пустотное и представить вокруг себя сферу». Звук приближающейся твари становился все громче и громче. Я всмотрелся в темный проход и понял, что я без проблем вижу эту уродину. И темнота мне не мешает. Почему я так хорошо вижу в темноте? Расовая способность. Все эльвы видят в темноте, как в сумерках. Тварь была мерзкой. Шкура черного цвета отражала голубой свет кристаллов. Передвигалась она на четвереньках. Передние лапы были похожи на меха от гармошки. Морда с 2 рядами рогов оканчивалась пастью, больше похожей на зубастый водоворот. Это что за ебаное чучело? Баргист. Мерзкое существо. Аккуратней. Он плюется огнем. Вот тут, то у меня булки изжались. Глава 4. Какого хера эта тварь вообще сюда приперлась? — спросил я у Войда. Скорее всего, это из-за запаха крови. Столько вопросов и так мало ответов. Ладно, попробуем действовать по твоему плану. Я отошел от тела девушки и стал ждать, пока эта хератень не подойдет поближе. Баргист, увидев меня, остановился, втянул ноздрями воздух и начал рычать, как потерпевший. И знаете, что? Мне стало страшно, очень страшно. Я только сейчас понял, что могу сдохнуть повторно, не начав еще толком жизнь. У меня начали дрожать руки. Я безуспешно пытался успокоиться, но ничего не получилось. А эта падла, проравшись, на секунду замерла и рванула на меня. Между нами было примерно метров 100. «Может мне сразу применить купол?» – спросил я у Вайда. «Применяй быстрее!» – заорал Войд. Я попытался сосредоточиться и почувствовать хоть что-то, но не получалось. Тогда, от страха, я стал выкрикивать название оттиска, как будто это было какое-то заклинание. Но, понятное дело, ничего не получилось. Подбежав на удобное для прыжка расстояние, монстр, припав к земле, выпрямил задние лапы и взвился в воздух. «Сука!» – заорал я и от страха, выставил кинжал перед собой и закрыл глаза, пытаясь почувствовать хоть что-то. В груди резануло и чувство жара потекло от живота вверх, разошлось по всему телу и, сконцентрировавшись в ладонях, пропало. После этого я почувствовал резкий толчок в грудь и стал валиться спиной назад. Отпустив кинжал, я попытался подставить руки под спину, чтобы смягчить падение, но в этот момент почувствовал острую боль в предплечье. На этом для меня все закончилось, так как я, ударившись головой, вырубился. Очнувшись и поняв, что еще жив, я ощутил давление на грудную клетку. Открыв глаза, я приподнял голову, чтобы разглядеть, что мне мешает. Баргист лежал поперек моей тушки, вцепившись пастью в руку. Я уже хотел заорать, но Войд меня успокоил. «Не ори, он мертв». «Как мертв? Куда мертв? Зачем мертв?» Из-за шока из моего рта лился какой-то бред. «Как так вышло? Тварь напоролась на твой кинжал, и все, что успела сделать перед смертью, это цапнуть тебя за руку. То есть купол я применить не смог?» «Нет, но ты сделал кое-что получше». «Да, и что?» — прокряхтел я. «Во время атаки Баргиста ты напитал клинок кинжала маны, причем из пустотного ядра, и он вошел в глазницу этой твари почти без сопротивления. Я попытался пошевелиться, но придавило меня конкретно. Еще и рука болела так, как будто ее ошпарило кислотой. Как мне выбраться из-под этой туши? Вряд ли ты сможешь ее сдвинуть. Попробуй дотянуться до кинжала. Если сможешь, порежь эту тварь на куски. Это единственное, что я могу предложить». Осмыслив предложение Вайда, я потянулся здоровой рукой к морде твари. На предплечье была какая-то татуировка. Выглядела, как круг с точкой в центре. Я не стал придавать ей особого значения и продолжил попытки освободиться. Схватившись за эфес, я дернул кинжал, и он с хлюпающим звуком покинул глазницу Баргиста. Оттуда сразу же потоком стала вытекать белесая жижа вперемешку с кровью, и все это залило мою руку. Завоняло так, что у меня начались рвотные спазмы. Отвернув голову, я вдохнул свежего воздуха и, собрав яйца в кулак, приступил к разделке туши. Начал с лапы, надрезал шкуру и отделил мясо, чтоб найти сустав. Раскромсав хрящ, я дорезал плоть и откинул эту мерзость в сторону. И таким образом я отделил все конечности, до которых смог дотянуться. Осталась только дальняя от меня рука. Подо мной все хлюпало из-за натекшей крови. Вонь стояла такая, как будто я провалился в сельский сортир. Посмотрев на голову, я вздохнул и приступил к ее отделению от тушки. Закончив и разжав пасть Баргиста кинжалом, я зашипел от боли. Чуть подождав, пока боль успокоится, я откатил башку монстра от себя и попробовал поерзать, как червяк, пытаясь выбраться из-под туши твари. Помогая здоровой рукой, мне все же удалось стащить эту мерзость с себя. Выдохнув, я осмотрел себя. Да уж, состояние паршивое. Вся одежда залита мерзкой, вонючей жижей. Разрезав рукав, я осмотрел рану. Могло быть хуже. Зубы монстра попортили только шкурку. Видимо, он сдох, не успев сильно вгрызться в руку. Поднявшись на ноги, я осмотрелся в поисках фляжки. Найдя ее взглядом, пошел ее подбирать. Она лежала чуть в стороне от мертвой девушки. Подняв ее и открыв, я немного отпил и приступил к промывке раны. Отрезав лоскут ткани от платья девушки, я перевязал рану и сел на жопу, чтоб передохнуть. Взглянул на самодельную повязку. «Ну хоть так», — вздохнул я. «Ты кое-что забыл». «Что?» — удивился я. «Вырезать ядро Баргиста», — со смешком ответил Войд. «Бля, опять ковыряться в этом говне? С того момента, как я очнулся в этом теле, со мной произошло херни больше, чем за всю предыдущую жизнь. Хочешь честно? Ну руби правду матку», — вздохнул я. «Это только начало. Ты же уже должен был понять, что впереди еще больше дерьма». «Да это понятно. Ладно, пойду ковыряться в потрохах». Поднявшись на ноги, я побрел к Баргисту. Попытавшись вскрыть грудную клетку монстра, я понял, что сил сломать кости у меня не хватит. Подумав, я вскрыл его живот и засунул нераненую руку ему в потроха. «Кстати, а где его искать-то?» «Ядро крепится к нижней части сердца. Ищи там. У всех существ на этой планете оно располагается в одном и том же месте. Засунув руку почти целиком, я стал продираться через внутренние органы к сердцу. Нащупав сердце, я спустил руку вниз органа и сразу же наткнулся на теплый предмет, по форме напоминающий сферу небольшого размера, приблизительно 2 сантиметра. «Оно еще теплое», — сказал я вслух, — «и будет теплое, пока вся мана не рассеется, а произойдет это не скоро». Я оторвал сферу от сердца и вытащил руку из потрохов. Раскрыв ладонь, я уставился на шарик красного цвета с одной желтой прожилкой. «Вот смотри, красный цвет ядра говорит о том, что стихия монстра огонь», — начал объяснять Войд, — «а прожилка — это оттиск». «Понял, а какого цвета у меня ядро?» «Серое с голубой прожилкой». «Кстати, а что вообще дают оттиски кроме новой способности?» — спросил я. «Да уж, а самому подумать?» «Ладно, слушай и не говори, что не слышал. Я тебе приводил пример со стихией воды, но, видимо, он не отражает всю суть каждого последующего оттиска. Представим Тиразина, у которого есть оттиск усиления тела. Вроде ничего такого особенного. Применил на себя, стал крепким, ловким и так далее. Но, представь, что следующим оттиском у него будет, допустим, замедление времени. И вот он уже становится имбой. Замедляя время для своих противников, да еще накинув усиление, получаем ебический электровеник, который хрен поймаешь, да еще и не пробьешь. И это еще не все. Продолжил Войд, с каждым новым оттиском ты сможешь задавать больше параметров своему заклинанию. С первым оттиском один параметр, со вторым два и так далее. Заклинание первого уровня выглядит, как линия, не обязательно прямая, окрашенная в цвет твоей стихии. Вот эта линия и содержит в себе описание того, что произойдет далее. Например, красная прямая с параметром скорость – это огненная стрела, а синий круг с алфавитной руной взрыв – это ледяная взрывная сфера. А представь, что у тебя 2 или 3 оттиска. Представил? Молодец. 3 параметра в заклинании – это мощь. Здесь как раз и нужен магический алфавит, которым ты сможешь пользоваться. По сути, твой оттиск – это инструментарий для правки стихийных оттисков. По мере развития ты сможешь хранить несколько стихийных оттисков в своем ядре для быстрого доступа к ним. Закончил Войд. Ладно, я понял. Был неправ. Что с ядром то делать? Раздави в руке. Ответил Войд. Последовав совету, я со всей доступной мне силы сжал руку в кулак. Ядро поддалось и треснуло. От кулака вверх поплыл синеватый дымок, но после стал втягиваться в руку. Я почувствовал, как впитавшись в ладонь, эта субстанция стала передвигаться вверх по руке, светясь внутри вен. Потом, достигнув плеча, нырнула к сердцу, и я почувствовал тепло, расходящееся от сердца по всему телу. Простояв некоторое время, наслаждаясь этим новым для меня ощущением, я почувствовал, как зачесалась раненая рука. Точно, забыл сказать, в ядрах хранится мана в чистом виде. Она преобразуется в стихийную только во время использования заклинания. Так вот, чистая мана имеет эффект заживления. Не сильный, конечно же, но для затягивания твоих ран должно хватить. А если применить несколько ядер подряд, сильная рана затянется? Думаю, да. Кстати, у тебя пробился росток 2-го оттиска. И судя по его размеру, тебе как минимум понадобится раздавить еще около 20 ядер. Пиздец. А другие разумные как? Ведь, как я понял, это слабый монстр, и мне просто повезло его прикончить. Но вариантов много. Можно купить у гильдии убийц монстров или на черном рынке. А можно из-под тёшки резать разумных бы-бы. Очень смешно. Сняв тряпку с руки, я увидел, что раны от зубов чудовища уже затянулись. Удобно, блин. Пробурчал я себе под нос. Угу, подтвердил Войд. Вот и ладненько. Давай закончим с вещами нашей мадам и будем думать, что делать дальше. Подойдя к куче вещей, которые я высыпал из торбы, мне в глаза бросилось что-то блестящее. Протянув руку, я выудил из кучи медальон. Осмотрев его, понял, что его можно было открыть. Отщелкнув замочек, я распахнул половинки медальона. Глава 5. Поздравляю. Теперь мы точно знаем, что это твоя мамашка. Веселым голосом сказал Войд. Почему он так сказал? Потому что в медальоне были вложены фотографии. В левой половинке был портрет моей уже мертвой матери, а в правой – мой. По контуру, как перевел Войд, было написано любимому сыночку от мамы. Хоть мне и насрать, но надо ее похоронить. Ты забыл, что уже не в своем мире. Здесь нет обрядов упокоения через закапывание, потому что труп может и подняться из могилки. Так что просто сожги ее. Сделаем это перед уходом. На каком мы сейчас этаже? Положив медальон в карман штанов, я сел на корточки и продолжил копаться в вещах. пока я к тебе торопился, вроде пролетел 5. В куче, кроме какого-то тряпья, я обнаружил кожаный мешочек, в котором что-то звякнуло. Открыв его, высыпал себе на ладонь несколько металлических прямоугольных пластинок. «Это местные деньги», — сообщил мне Войт. Отсортировав пластинки по цвету, я посчитал их. Получалось 3 золотистых и 18 серебристых. «Это золото и серебро?» — спросил я у Войда. «Да, эти металлы и на этой планете ценятся. Но самой дорогой — это магопроводимый металл. Из него сделан твой кинжал». Покрутив кинжал в руках, я отметил, что он крайне искусно сделан. Лезвие было покрыто красивыми завитушками. Эфес обмотан приятной на ощупь кожей. Гарда на концах была скруглена и полумесяцы были направлены вдоль лезвия вверх. Перетряхнув тряпки, я больше ничего не нашел. Подобрав местную зажигалку, я обмотал ее тряпкой, чтоб случайно не соприкоснулись камни, и положил в карман штанов. Взяв торбу, я покидал в нее тряпки, остатки еды и кошель. Осмотрелся, убедился, что ничего не забыл, затянул торбу и бросил ее возле девушки. Вложил кинжал в ножны, пристегнул к поясу и пошел искать что-нибудь горючее. Пока шел и осматривал пещеру, решил пообщаться с Войдом. «Как мне научиться пользоваться твоим ядром, да и своим тоже?» «А я откуда знаю?» — ответил Войд. «Я что, тебе маг или тиразин?» «Все, что могу подсказать, пытайся медитировать. Почувствуй ядра и направляй ману в каналы. Так тренируются разумные. Не забывай, ты не в своем теле. Все может быть по-другому. Просто пробуй. Сейчас разберемся с телом мамаши, найдем тихий уголок и буду пробовать. А ты оттиски пустоты сам применять не можешь? Или вливать ману в кинжал, как это у меня случайно получилось? Нет, из-за того, что я, по сути, внутри симбионта, мои возможности почти нулевые. Зато, если тебе надо будет сделать покерфейс или поднять писюн, я помогу. Ну да, мне в подземелье только писюн поднимать. Да и вообще, сколько этому телу лет? Не меньше 12. Почему ты так решил? Поинтересовался я. Первый оттиск проявляется у всех магов в 12 лет. Каналы и ядро с рождения, если тебе повезло. У тебя, кстати, было 4 канала и 5-й прорастил я. Будешь крутышом, если выживешь. Собрав полусгнившие ветки, я вернулся к девушке и скинул их возле нее. Сделал еще несколько ходок и собрал приличное количество дерева. Плотно обложив девушку, я накинул на плечи торбу и достал местную зажигалку. «Ну прощай, красотка. Может, ты была хорошим альвом и прекрасной матерью, но я тебя не знал». Соединив камни, я бросил зажигалку рядом с ветками. Как только костер загорелся, я выгреб устройство из пламени и рассоединил камни. Когда они остыли, обмотал их тряпкой, закинул в карман и, напоследок, взглянув на девушку, побежал в сторону 6-го этажа. Добравшись до тоннеля, я перешел на шаг и не спеша побрел вниз. Темнота мне совершенно не мешала. И что мне ждать на 6-м этаже? Если мы встретили Баргиста, значит, это подземелье заселено дикими племенами крысолюдов. У них эти твари вместо сторожевых псов. Так что, будь осторожен. Крысы довольно хитрые твари, а если среди них есть разумные особи, то придется постараться не нарываться на них, пока ты не научишься использовать свои возможности. Кроме крыс и баргистов здесь может быть любая хтонь. Монстров много и какие обитают здесь, не могу сказать. Переход тянулся 2 километра. За это время нам не встретилась ни одна живность. И вот, наконец, тоннель начал расширяться. Стали попадаться первые светящиеся кристаллы. Чем дальше я продвигался, тем светлее становилось. «Войд, знаешь, что меня больше всего напрягает?» Начал я говорить, не переселение в другой мир, не это долбанное подземелье, а напрягает меня то, что я не помню своего имени. Воспоминания о прошлой жизни есть, а как меня звали, я не знаю. Ты знаешь, а ведь я тоже не смог в твоих воспоминаниях найти, как тебя звали. И это странно, хотя может и не странно, я не знаю, как должно быть. Может, пока твоя душа добралась до этого тела, часть души разрушилась и какие-то воспоминания были утеряны. Например, я в твоей памяти не нашел ни одной сцены секса. Или ты 46-летний девственник. Ну, я, конечно, был холостяком, но зарабатывал хорошо и не жалел денег на женщин. Поэтому секса у меня было в достатке. А вот сейчас ты сказал про секс и... «Да, я не могу вспомнить ни одной сцены непотребства», — нахмурившись, сказал я. «Ха-ха, ты теперь ментальный девственник. Ладно, не ссы, если выживем, натрахаешься вдоволь. В этом мире с интимом проще. Из-за постоянных стычек и между разными расами, и между странами, королевствами, империями, с мужиками очень плохо, а с сильными мужиками и того хуже. Приблизительно на каждого мужика, мага приходится 4 высокородных магини, а так как у тебя еще и 2 ядра как бы хер не стер, что же ты со мной делаешь, чертяка языкастый, наописывал мне тут гаремных страстей, только, что-то мне подсказывает, что меня за яйца быстренько возьмут, неизвестно, за что меня с матерью убить хотели, может папашка ублюдок, а может расовые разборки, вариантов много, если бы я хоть что-то знал о своей семье, можно было бы строить какие, то планы, ну, а так сам понимаешь, и вообще, меня за ядро пустоты на костер не потащит, будешь всем говорить, что это ядро тьмы, увидеть можно только цвет ядра, а в этом мире ты единственный с ядром пустоты, ну, а из-за того, что часто появляются уникальные оттиски, то ты особо и выделяться не будешь, универсал и все, вот именно, ты говорил, что универсалов мало, меня в рабство не заберут, не ссы, прорвемся, об этом будем думать, как выберемся. Пройдя еще с километр по правой стене стали появляются проходы, аккуратно приблизившись к первому, я сжал покрепче кинжал и медленно выглянул из-за стены, сначала одним глазком, а потом, убедившись, что опасности нет, высунул голову полностью, оглядев помещение и не увидев ничего опасного, я зашел вовнутрь, может здесь сделаем остановку, спросил я у Вайда, а мне то что, я не устаю, сам решай, я хотел бы научиться хоть чему-то, прежде чем найду на жопу проблемы, правильное решение, похвалил меня Войд, в комнате было темно, но благодаря моему зрению я все прекрасно видел, выбрав самый темный угол, чтоб меня сразу не заметили, я достал из торбы первую попавшуюся тряпку, которая оказалась рубаха моего размера, я расстелил ее на полу и сел в позу лотоса, как настоящий, сука, культиватор, который готовится раскрыть чакры и познать тайны вселенной. Посидев как дурак минут 5 я понял, что надо что-то сделать, ну я и сделал, достал жратву и начал хомячить, а неплохо ты познаешь тайны магии я смотрю, захрюков от смеха сказал Войд, ага, мне тоже нравится, почти дзин словил, вот ты мне говорил, что не испытываешь эмоций, а ржешь как конь уже какой раз, ну я же говорил тебе, что копирую поведение людей из твоих воспоминаний, понял, жаль, доживав лепешку сказал я, ага, подтвердил Войд, ладно, подсказывай, что мне делать, для начала дыши глубже и ровнее, после, попробуй сконцентрировать свое внимание на месте, где тебе было больно, когда я в тебя проник, как-то двусмысленно звучит, хихикнул я, ну да, ладно, что я там говорила точно, попробуй почувствовать тепло в том месте, такое же, как то, что ты ощутил, когда взял в руку ядро Баргиста, а если я и не прекращал чувствовать это тепло, хм, ну я пересказываю тебе то, что слышал от разумных, когда за ними наблюдал, понял, продолжай, смирившись, что легко не будет, сказал я, тогда попробуй направить или вытолкнуть, у каждого по-своему, это тепло из ядра в каналы рук, и как получится, проталкивай до ладоней, а потом в пальцы, ну и я начал пробовать, сидел с умным лицом, тужился, пыжился, вертел, крутил, толкал, направлял, но ни хрена не выходило, пока я не психанул и не приказал, как самому непослушному ребенку, двигайся, сука, и она двинулась, да так, что из моих рук полыхнуло грязно-серым пламенем и я вырубился, я родился, это были первые слова после пробуждения, почему я так рад, ну так у меня же получилось, да, как всегда, все через жопу, но, главное, что я запомнил ощущения перед тем, как отключиться, доброе утро неудачник, издевался Войд, но меня было уже не остановить, вскочив, я воспроизвел то неистовое желание движения маны по моим каналам и ощутив тепло, ползущее от сердца к рукам, увидел, как вены стали подсвечиваться изнутри, продвигаясь все дальше, свет сконцентрировался в кончике указательного пальца и над ним появился язычок серого пламени, мухаха, засмеялся я злодейским смехом, я, как идиот, носился по помещению с идиотской улыбкой на лице и зажигал язычок маны то над одним пальцем, то над другим, то над всеми сразу. Наигравшись, я успокоился и сел на то же место. Войд, а как с твоей энергией? То же самое, только путь другой. Ты сначала должен сконцентрироваться на ядре пустоты, потом пустить ману по новому каналу до основного ядра. Здесь я ее перехвачу и направлю в нужные тебе каналы. А что будет, если твоя энергия попадет в основное ядро? В лучшем случае, пизда ядру. В худшем, мы сдохнем. А твоя мана не вредит каналам? Продолжил расспрос я. каналам похер какую ману пропускать. По сути, мана – это энергия Вселенной, окрашенная стихийным атрибутом. То есть пустота – это тоже атрибут, пустота – это то, с чего все началось и где все закончится. Я не физик, не философ и не какой-нибудь другой умник. Все работает и хорошо. Психанул Войт. Ну что начинается-то? Нормально же общались. Ладно, ты короче не знаешь. Так бы сразу и сказал. Чего орать-то? Работает и хорошо. Я сконцентрировался на пустотном ядре и по той же схеме пустил ману через Войда в каналы. Никаких проблем у меня это не вызвало. Вот только язык пламени над пальцем был крайне необычен. Он был не просто темным пламенем, как я предполагал, а больше смахивал на черную дыру. Как будто этот огонек поглощал даже фотоны. Но, как объяснил Войд, тут все работает иначе. Пустота просто создает зону отчуждения всего, любых частиц. А почему я тогда не сдох, когда ты в меня влетел? Ну вообще-то почти сдох. Просто я проделал все настолько быстро, что большого вреда не нанес. Плюс, через симбианта, я поднял регенеративные показатели, пока ты был в отключке. Ладно, что мне делать теперь? Прокачивай ману по всем каналам и активируй оттиск купола пустоты. Как? Просто, когда сконцентрируешься на ядре, подумай об этом оттиске. Я пустил ману по всем пяти каналам и увидел, как мана начала выходить, кроме рук, еще из ног и живота. Сконцентрировался на ядре пустоты и обратился к оттиску. Пустотный купол, про себя произнес я, и в тот же момент мана начала формировать сферу вокруг моего тела. На это ей понадобилось примерно 2 секунды, а потом все посерело. Голубой свет стал серым, стены стали серыми, все вокруг меня стало серым. Я хотел посмотреть на свою руку, но не увидел ее. Да ничего я не увидел. Моего тела и всего, что попало в зону действия сферы, не было видно. Простояв секунд 30, я стал ощущать недомогание. «Вырубай, а то сейчас всю ману сожжешь», — в голове прозвучал голос Войда. Я остановил движение маны в каналах, и сфера пропала, а я появился. Это было невообразимо круто. У меня слов нет. Кстати, Войд, объясни мне тупому, что зависит от количества каналов. Хорошо, что ты понимаешь, насколько ты туп. Ладно, слушай, от количества каналов напрямую зависит, сколько ты сможешь влить маны в заклинание в единицу времени. То есть мощность щита или боевого стихийного оттиска зависит от количества использованной маны. Но и это еще не все. Например, если бы у тебя был всего один канал в руке, то ты бы не смог создать сферический щит вокруг себя, так как не смог бы распространить ману на такую площадь. А вот с тремя каналами, в руке, в животе и в ноге, это возможно, а у тебя их 5. Так что, когда раздобудешь или создашь сам оттиск щита, он у тебя будет очень надежным. А какую стихию мне лучше всего выбрать для щита? Пустоту, конечно же. Щит пустоты будет разрушать саму структуру заклинания, и маны на поддержание будет уходить меньше. Понятно. Что дальше делаем? Потренируйся накачивать кинжал маны. Как в тот раз, вспомнил я про битву с Баргистом. Совершенно верно, Падаван. Шутник, блин. Накачка кинжала маны не вызвала у меня никаких трудностей. Поэтому я сразу начал экспериментировать. Попробовал разрезать камни без проблем, как по маслу. Потом выбежал из комнаты и начал резать все, что попадалось на моем пути. Мох, кристаллы, куски дерева. Бегал как ребенок с тупой счастливой улыбкой и резал все в подряд. Наигравшись, я развернулся и увидел, что метрах в 20 от меня стоит крыса ростом 1,5 метра с открытым ртом и охуевает с меня. Обратив внимание на то, что эта тварь одета в подобие брони и в лапе у нее костяной нож, я стал судорожно соображать, что мне делать. Ничего не надумав, я просто взял и пульнул нож в крысу. Глава 6. У крысолюда Крага сегодня был счастливый день. Он наконец-то получил повышение. Теперь в его жизни настала белая полоса, и он сможет ходить в дальние дозоры. А еще ему дадут доступ к самкам, и он, конечно же, выберет дорогую Ланиль. И то, что она рожала уже 7 раз, его совершенно не волнует. Ведь у нее такой прекрасный хвост, мягкая шерстка, да и зубы почти все на месте. Задумавшись о прекрасной Ланиль, Крок выпал из реальности и даже не услышал, как его позвал старшина. За это и получил леща. «Ефрейтор Крок, получай оружие и вали в дозор», прямо в ухо прокричал старшина. «Так точно», выпрямившись в струну, ответил Крок. Получив оружие, Крок посмотрел на старшину, который удалился от него уже 20 метров. «Ничего, Крок еще всем вам покажет. Скоро Крок будет орать всем на ухо. Только подождите», с предвкушением прошипел обиженный крысолюд. Получив в администрации все нужные документы, Крок отправился в дальний тоннель, ведущий к переходу на пятый этаж. Начальство сказало, что туда убежал Баргиста, и его первое задание – найти его, ну и заодно проверить переход на наличие чужаков. С мечтательным лицом, думая о том, как будет угощать любимую Ланиль зернами с поверхности. И неважно, что он потратил все скопленные деньги на 13 зерен, зато какова будет награда. Так он и шел, особо не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Но вдруг он услышал, как вдалеке кто-то смеется. Вернее, на смех это было похоже отдаленно. Так смеялся старый Рон, живший от него через 3 дома, перед тем, как отгрыз себе руку и не убил этим обрубком 3 законопослушных крысолюдов. Заинтересовавшись, Крок вытащил из ножен новенький костяной клинок и поторопился на звук. Выйдя из-за поворота у крысолюда, от удивления открылся рот. По тоннелю бегал двуногий без шерсти и размахивая кинжалом, который был покрыт черной дымкой, смеялся как старый Рон. Разрезав все, что ему попалось на пути, странный двуногий остановился и, резко развернувшись, уставился растерянным взглядом на Крога. И тогда крысолюд понял, что не такой уж и удачный сегодня день. Не успев ничего предпринять, Крок наблюдал, как лысый двуногий кинул в него кинжал. Видно было, что навыка у этого разумного или не особо разумного не было и, скорее всего, кинжал просто плашмя ударится о его нагрудную броню. Так и произошло, но вот только кинжал, ударившись плашмя о нагрудную броню, не остановился, а полетел дальше и, пролетев крысолюда насквозь, воткнулся в камень позади Крога. «Моя милая Ланиль», это были последние слова, которые успел произнести Крок, а потом пришла тьма. «Ебать, чё за», не поверил я в то, что сейчас увидел. «Как так, бы-бы, внимание, работает монопустоты», прикалывался Войд, «всем оставаться на своих местах». Отойдя от увиденного, я понял, что убил разумного, и знаете, я не особо-то переживал, не воспринимал я этого мохнатого, как разумного. Для моей психики он был ближе к Баргисту, ну и ладно, это все равно должно было произойти, ядра раскачивать все равно придется и придется убивать, а может и людей убивать придется, надо привыкать к этой мысли. «Монопустоты разрушают все», пояснил мне Войд, «почти аннигиляция, разрушает любое вещество, так что размахивай кинжалом поосторожнее, а то чик по яйкам и все». Деда уж, представил себе эту картину, как я, подняв руки к небу, взываю к небесам над своими яйками. «Жаль броньку», вздохнул Войд. «Ага», подтвердил я. «Ладно, и так сойдет, это лучше, чем совсем без нее». Я подошел к крысолюду и пнул его ногой. «Мертв», констатировал я.